кто здесь?» Лили бесшумно выпустила воздух из легких. «Должно быть, Минерву уже предупредили о появлении ребят, и она пришла к ним на помощь». Северус завернул за угол. «Это я», — сказал он. МакГонагалл взмахом зажгла факелы, представ перед Лили и Северусом в клетчатом халате и растрепанными волосами. Внешний вид и выражение лица профессора свидетельствовали о случившейся вооруженной стычке. «Где Кроу?» — спокойно спросил Снег. «Я думаю, там, где вы велели им быть, Северус». Не сдерживая раздражения, ответила Минерва. «Кажется, Алекта захватила человека, незаконно проникшего на нашу территорию», — размеренно проговорил он, делая шаг вперед. «Вот как?» — холодно откликнулась МакГонагалл. «Откуда же у вас эти сведения?» Снег согнул левую руку, демонстрируя место под френчем, где была выжжена черная метка. «Ах да, у вас, пожирателей смерти, свои особые каналы связи, как я могла забыть», — с презрением высказала Минерва. Палочка в ее руке едва заметно дернулась. Лили понимала, что профессор и не думает заканчивать диалог по-хорошему. Кроу она, по всей видимости, уже обезвредила, а теперь надумала разобраться и с Северусом. Подавшись вперед, Лили встала у стены между ними двумя, буквально физически ощущая напряжение, исходящее от МакГонагалл. «Я не знал, что сегодня ваша очередь патрулировать коридоры, Минерва», — приглушенно сказал Снег. «У вас имеются возражения?» — бросила та. «Мне хотелось бы знать, что заставило вас подняться с постели в столь поздний час. Мне послышался подозрительный шум, и вы, полагаю, обнаружили его источник». Проницательно заглянул ей в глаза Северус, но договорить не успел. В ту же секунду Минерва махнула палочкой, рассекая коридор пополам, но щитовые чары Снега мгновенно отразили заклинание. Не давая профессору снова вступать в атаку, Лили загородила ее собой и сняла с себя дезиллюминационные чары. «Райдер!» — удивленно охнула МакГонагалл. Лили стала посылать в Северуса оглушающие заклинания, заставляя его отступать и защищаться. Правда, ни одно из этих заклинаний так и не достигло цели. Палочка подчинялась истинной воле Лили, которая желала только одного – не навредить. «Беги!» – шевельнула она губами, промахнувшись в очередной раз. Черная мантия Снега взметнулась. Он будто растворился в ней, превратился в вихрь и улетел прочь. «Трус!» – крикнула ему в спину Минерва. «Ме, что ты тут делаешь?» – спросил Гарри, вылезая из-под мантии невидимки вместе с Полумной. «Решила проверить, все ли у вас в порядке. И, как видишь, не зря». Тяжело дыша, выдавила Лили. Из соседнего коридора позади детей стали слышны голоса и громкое топанье. Через пару минут к ним прибежали профессор Флитвик, мадам Стебли и Слизнард, едва поспевающие за коллегами. «Что здесь происходит?» – пропищал Флитвик. «Гарри, Мия, как вы здесь?» – кряхтел Гораций, осматривая ребят. «Наш директор ушел в отставку», – заявила МакГонагалл. «Прямо сейчас в нашу школу направляется Воландемарт. Мы должны оказать ему достойный прием. Поттер и Райдер пришли сюда, чтобы выполнить поручение Дамблдора, и мы должны сделать все возможное, чтобы они успели это сделать». Деканы с минуту переваривали услышанное, то белее, то краснее от возникающих эмоций. «Вы, конечно, понимаете, что никакие наши усилия не способны отражать атаки, сами знаете кого, до бесконечности», — нарушил молчание Флитвик. «Однако задержать его мы способны», — тут же высказала мадам Стебль. «Спасибо, Помана», — произнесла МакГонагалл. «Я предлагаю установить сперва базовую защиту по нашим границам. Примерно за полчаса мы должны собрать своих учеников и встретиться в большом зале. Большинство из них нужно будет эвакуировать, но, если среди совершеннолетних найдутся желающие остаться и бороться вместе с нами, им, я полагаю, не следует чинить препятствий». Деканы решительно кивнули и направились к мраморной лестнице, чтобы рассредоточиться по территории замка. Гарри с Полумной побежали за Флитвиком, чтобы спросить его о диадеме, а Лили осталась рядом с МакГонагалл. «Соберите всех прибывших членов ордена в большом зале, Мия», — велела Минерва. «Будет сделано», — ответила Лили и тут же рванула к выручай комнате. Когда она оказалась на восьмом этаже и открыла тайную дверь, ее пригвоздило к полу от увиденного. Помещение комнаты было набито битком. Сюда прибыли волшебники из Хаксмида, бывшие ученики школы, которых Лили видела впервые, министерские служащие и члены Визингамота, преданные Дамблдору. Среди толпы Лили разглядела Кингсли, семейство Уизли, Люпина и Сириуса. Стоило ей шагнуть внутрь, как разговоры стихли. Все обратили глаза на Лили, желая услышать, Что она скажет? Волан-де-Морт скоро будет здесь. Сбивчиво начала она. Нам нужно организовать эвакуацию для несовершеннолетних и спланировать оборону замка. МакГонагалл велела собраться всем в большом зале. Война началась. Так, выходим в коридор группами. Громогласно выпалил Бруствер. Не толкаться и не лезть вперед других. С помощью Сириуса и Люпина, Кингсли провожал толпу к большому залу. Но людей в выручай комнате меньше не становилось. На защиту Хогвартса прибывало все больше новых лиц, образовав непрерывный конвейер из волшебников от одной двери до другой. Лили с близнецами и Филлис кратко описывали ситуацию прибывающим и отправляли их к выходу в коридор. Внезапно среди новой группы волшебников показался мистер Маршман, озарив ребят блистательной улыбкой. «Моя дорогая!» — воскликнул он, обратившись к Филлис. «Отец!» — у девушки от удивления подкосились ноги. «Что ты тут делаешь? Я не могу оставаться в стороне, пока моя дочь рискует жизнью ради спасения мира», — заявил Ашер. Филлис бросилась ему в объятья, невнятно бормоча слова любви сквозь рыдания. «Ну-ну, будет еще время», — утешал ее мистер Маршман. «Лучше расскажи, куда мне отправиться, чтобы присоединиться к передовой». Пока Филлис провожала отца, позади ребят развернулась сцена с участием семьи Уизли. Молли пыталась отправить Джинни обратно к Аберфорту, чтобы она держалась подальше от боевых действий, но та сопротивлялась. «Я никуда не пойду», — верещала Джинни. «Я — член отряда Дамблдора. Ты несовершеннолетняя», — гремела в ответ мать. «О чем только думали Фред с Джордем, когда брали тебя с собой?» Близнецы смущенно потупили взгляды. «Мама права, ты должна эвакуироваться», — вставил Билл. «Нет, я не могу уйти», — отчаянно вопила Джинни, утирая слезы. «Вся моя семья здесь, и я должна быть вместе с вами». Дверь тоннеля снова распахнулась. В комнату ввалился еще один новоприбывший в министерском одеянии. Рыжие волосы растрепаны, очки в роговой оправе покосились. Уизли застыли в немом изумлении. Прямо перед ними стоял Перси. «Уже началось?» – запыхавшись, спросил парень. «Я только узнал и сразу сюда». Молли, Артур, Билл, Чарли и Джинни стояли с открытыми ртами, а смятение на лицах Фреда и Джорджа быстро сменилось озлобленностью. Перси глубоко вздохнул и громко выпалил. «Я был дураком. Полным идиотом. Простите меня». Миссис Уизли отпустила Джинни и ринулась к сыну, не в силах справиться с подступившими слезами. Перси крепко обнял мать, что-то прошептав ей на ухо. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Артуру. «Папа, прости, я так перед тобой виноват». Мистер Уизли тоже не смог сдержать эмоции и заплакал, присоединившись к объятиям. «Что же заставило тебя одуматься, а, Перси?» Все еще сомневаясь в искренности брата, вопросил Фред. «Это началось давно, но я боялся, что вы меня не примете», сказал Перси, оторвавшись от родителей. «Сперва я должен был как-то выбраться из министерства, а там только и делали, что отправляли предателей в тюрьму. Мне удалось установить связь с Аберфортом, он держал меня в курсе событий. Благодаря ему я узнал, что Хогвартс готовится вступить в борьбу. Вот и явился». «Что ж», отворачиваясь, фыркнул Джордж, «пошли скорее сражаться, а то всех стоящих пожирателей смерти разберут». Он положил руку на плечо Перси, и они направились к выходу из выручай комнаты вместе с Чарли и Биллом. Джинни втихаря пошла за братьями, но ее резко остановила Молли. «Отправляйся домой, Молли, может ей остаться здесь?» Вдруг предложил мистер Уизли. «Так она не будет в гуще схватки, но и от семьи не станет отделяться». Джинни была недовольна, но этот вариант ей нравился все же больше, чем уход из замка. «Хорошо», чуть поколебавшись, согласилась миссис Уизли. «Фред, проследи, чтобы она осталась здесь, когда все покинут это место». «Да, мам», — ответил Фред, с наигранной суровостью взглянув на Джинни. После Перси никто в проходе больше не появлялся, и ребята решили, что парень был последним. Но стоило им направиться к выходу, как позади них в тоннеле раздался шум и разговоры. Не успели они опомниться, как в комнате появилась очередная толпа, на сей раз состоящая из одних слизеринцев. Шокированная Лили наблюдала, как перед ней выстроились бывшие студенты ее факультета. Среди них были Ханна с подругами, Итан, Рычел и Шейла. Следующие лица заставили ее, Филлис и Фреда, вооружиться палочками. Из проема вылезли Майлз с Тедом, а следом за ними показались Терренс Хикс, Эдриан Пьюси, Грэхэм Монтегю, Кассиус Уоррингтон и Маркус Флинт. Ни у кого из них не было в руках палочек, и они не пытались ни на кого нападать. Для прикрытия к ребятам подоспели вооруженные Люпин и Сириус. Они встали по бокам, держа первый ряд слизеринцев под прицелом. «Что за?» – выдавила Филлис, осматривая бывших одноклассников. «Почему вы все здесь? Разве вы не?» «Мы пришли защитить нашу школу», – сказала Шейла, отвечая за всех присутствующих. Лили не сводила глаз с Майлза, который стоял прямо напротив нее. «Как вы узнали об этом месте?» – спросила она у Блитчли, не опуская палочки. От него Майлз сделал шаг в сторону, показывая того, кто стоял за его спиной. Это он на всех собрал и привел сюда. Лили увидела Брайана, который теперь выпрямился во весь рост и осторожно вышел вперед, демонстрируя пустые ладони. Не говоря ни слова, он протянул ей свою руку. Лили заглянула в темные глаза Кроу, рассмотрев в них раскаяние и подлинное желание оказать помощь. У нее в голове возникла куча вопросов, но выяснять отношения с Брайаном времени совсем не было, и она сделала то, что должна была. Приняла его, пожала руку, а следом и обняла, шокировав этим жестом всех, кто их окружал. «В большом зале идет общий сбор», — произнесла Лили, обращаясь к слизеринцам. «Все за мной». Часть 92. Власть. Никогда прежде большой зал не был так оживлен и взволнован, как сейчас. За четырьмя факультетскими столами сидели ученики Хогвартса в пижамах, а ряды между ними были заполнены волшебниками, прибывшими для защиты замка. Лили провела слизеринцев вперед, пока Ремус и Сириус закрывали двери. Она нашарила глазами Гарри, который стоял рядом с членами ОТ. Стоило МакГонагаллу взойти на возвышение, как в зале повисла абсолютная, мрачная тишина. «У наших ворот показались вражеские силы, дамы и господа. Битва неизбежна. Всех несовершеннолетних учеников ждет немедленная эвакуация, которой займутся мистер Филч и мадам Помфри. Старосты, по моему сигналу вы организуете свои факультеты и доставите группы студентов к месту эвакуации. Значит, совершеннолетние могут остаться?» – громко спросил семикурсник с Гриффиндора. «Да, совершеннолетние могут принять участие в битве», – ответила Минерва. Зал разразился бурными аплодисментами. «Где профессор Снегг?» – вдруг выкрикнула какая-то девочка со стола Слизерина. «Профессор Снегг позорно сбежал», – громко проговорила МакГонагалл, и половина факультета горестно склонили головы. «Мы уже установили вокруг замка защитные заклинания, но вряд ли они продержатся долго, если мы не примем дополнительных мер. Поэтому прошу вас двигаться быстро, организованно и слушаться старост». Ее речь оборвалась, потому что по всему замку раздался другой голос. Высокий, ледяной, жуткий. Он будто исходил от всех стен, от потолка, пола и пронизывал каждого из них насквозь. «Я знаю, что вы готовитесь к битве, но все ваши усилия тщетны. Вы не можете противостоять мне». Ученики испуганно закричали. Кто-то из них попадал со скамеек, затыкая уши руками. «Я не хочу вас убивать», — размеренно продолжал Волан-де-Морт. «Я с большим уважением отношусь к преподавателям Хогвартса. Я не хочу проливать чистую кровь волшебников». На несколько секунд возникло давящее молчание. «Отдайте мне Гарри Поттера, и никто из вас не пострадает. Отдайте мне Гарри Поттера, и я оставлю школу в неприкосновенности. Отдайте мне Гарри Поттера, и вы получите награду. Даю вам на раздумье время до полуночи». Голос исчез, оставив зал в гробовом безмолвии. Все взгляды были обращены на мальчика, который в растерянности вертел головой, наблюдая за реакцией смотрящих. Со стола Слизерина поднялась девушка. Лили узнала в ней Пенси Паркинсон. «Нужно схватить его», — завопила она, тыкая пальцем в Гарри. Перед мальчиком моментально образовалась стена из членов ОТ и Ордена. Вот только никто ловить Гарри и не собирался. Пенси в панике оглядывала одноклассников, но они и пальцем не шевельнули. Даже Драко Малфой со своими друзьями сидел, отведя глаза. «Вы первые покинете этот зал в сопровождении мистера Филча, мисс Паркинсон», — спокойно сказала Минерва. «Мистер Филч, начать эвакуацию». Юные волшебники стали подниматься со скамеек и покидать большой зал. Все седьмые курсы Хогвартса остались сидеть на месте и ждать распоряжений профессоров. МакГонагалл разбила прибывших волшебников на группы, назначив каждый по командующему. Одна из групп должна была отправиться в астрономическую башню, другая в Гриффиндорскую, третью отослали в башню Когтеврана, четвертую – в Северную башню. Группу, возглавляемую Сириусом, отправили на трансфигурационный двор. Группа Люпина должна была занять место на заднем дворе, а группа Артура уже направилась на внутренний двор. Лили же со слизеринцами пошла в авангард к деканам. Прежде чем выйти из замка, она перехватила Гарри. «Ты выяснил что-нибудь про диадему?» – спросила она у мальчика. «Да, у меня есть одна зацепка, и я». «Поттер, вы, кажется, собирались что-то отыскать». — крикнула ему МакГонагалл, стоящая в дверях. «Да, профессор, я уже иду», — ответил ей Гарри и побежал к выходу позади преподавательского стола, бросив на Лили последний, решительный взгляд. Она ринулась за своей группой и выбежала к главным воротам, где уже стояли деканы во главе студентов и части прибывших защитников. МакГонагалл, подоспевшая вместе с ней, повернулась лицом к замку и вскинула палочку. «Пиертатум локомотор», — произнесла Минерва. Каменные статуи, украшающие стены замка, вдруг ожили и стали спрыгивать со своих постаментов. Вскоре перед ними оказалась целая армия из каменных воинов, строем шагающая на границе Хогвартса. «Хогвартс в опасности. Защищайте нас, выполняйте свой долг перед школой», — велела МакГонагалл, и статуи синхронно кивнули своими головами. Волшебники под предводительством Флитвика подпитывали магический щит, созданный деканами ранее. Лили достала палочку. Настала ее очередь вносить вклад в защиту замка. Она прошла вперед, вспоминая, где оставила свои зарытые эксперименты. Добравшись до нужной точки, Лили опустилась на одно колено и воткнула в землю дуло палочки. Гербивикус. Из земли вырвались побеги панцируса, стремительно разрастающиеся в длинную, живую стену. Эта стена ползла все дальше и создавала гигантский круг, заключая внутри себя замок. Мерлинова борода. Выдохнул позади нее Слизнард. Она встала на ноги и подняла руку с палочкой вверх, бормоча новые заклинания роста. Среди колючих кустов возникли толстые стебли дьявольских силков, обвивающие стволы панцируса. Рядом с Лили появилась Помана, помогающая ей взращивать изгородь. Их палочки вибрировали от избытка магии. Лили и не заметила, как ее спиральная рукоять увеличилась в размерах и оплела запястье. Палочка снова высасывала из Лили жизненные силы, но их было столько, что она не почувствовала никакого ухудшения своего состояния. Словно сейчас внутри нее имелся неиссякаемый ресурс этих жизненных сил. Когда они закончили колдовать, замок укрывала неприступная, колючая стена высотой с трехэтажный дом, плотно обвитая смертоносными силками. Это будет сдерживать их какое-то время. Медленно дыша, проговорила Лили. «Господи, как вы это сделали?» — спросил Гораций, глядя на нее потрясенными глазами. «Вы думали, я впустую тратила время, пока работала в Хогвартсе?» — хрипло усмехнулась Лили. «Я сажала семена весь год». Слизнард вспомнил, как застал ее за этим делом, и восхищенно ахнул. Близилась полночь. Флитвик и МакГонагалл велели всем распределиться по периметру. В эти минуты над Хогвартсом нависли тучи. К замку со всех сторон подступал Волан-де-Морт с армией пожирателей смерти. Каждый, кто находился внутри барьера, ощутил странное, холодное веяние, будто дыхание самой смерти, стоящей за спиной, начинается, сказала Ханна, сжимая в руках свою палочку. Лили подумала о сыне, Гермионе и Роне, которые разыскивали Крестраж, о близнецах и Филлис, ушедших с мистером Уизли, о Сириусе, Люпине, Адриане и всех, кого она знала в этой школе. А когда небо содрогнулось, когда на щит посыпался град атакующих вспышек, Лили стала думать о нем, о Северусе, стоящем среди врагов. Пожиратели создавали бреши в барьере и пробирались к живой изгороди. Дьявольские силки хватали противников и душили их в своих толстых стеблях. Группа Флитвика не успевала восстанавливать образованные дыры. У колючей стены появлялось все больше и больше пожирателей. Полыхнуло пламя. Силки извивались в огне, беспорядочно атакуя негодяев. Сквозь прожженные кусты замелькали черные фигуры. Защитники Хогвартса приготовились. Когда первые пожиратели смерти прорвались сквозь изгородь Лили, начался настоящий бой. Отовсюду летели заклинания. Яркие молнии, красные всполохи, зеленые лучи. Щит, ограждающий замок, исчез, и теперь ничто не удерживало наступление вражеских сил. Лили оглушала пожирателей одного за другим, стараясь никого не подпускать к зданию. Она слышала чужие голоса, крики, трески и взрывы. Все это сливалось в оглушительный и неразборчивый шум. Ее чуть не сбило с ног потоком бушующего ветра, а в ту же секунду на нее посыпались атакующие заклятия. Едва она успела расправиться с очередным пожирателем смерти, как позади нее оказались еще трое. Они нацелились на МакГонагалла и Слизнарта, сражающихся бок о бок. Профессора не успели вовремя среагировать, и их чуть не накрыл вихрь из черных, смертельно опасных ос. Лили выпрыгнула прямо перед ними, молниеносно отразив орду насекомых защитными чарами. «Я справлюсь», — прокричала деканом Лили. «Помогите другим». МакГонагалл и Слизнард разбежались по разным сторонам, а Лили пыталась сдержать атаку пожирателей. Ей удалось избавиться от черного вихря, но тело от напряжения свело судорогой. Она упала и оказалась безоружной на пару секунд. «Тварь!» — гаркнул тот, что стоял по центру, и послал в нее убивающее заклятие. Лили заслонили две каменные статуи, приняв удар на себя, а через секунду все трое пожирателя были оглушены и отброшены назад. Их тела кувырнулись в воздухе раз 10, прежде чем распластались по земле. «Это называется «справлюсь», а, Райдер», — со смешком сказал Фред, подавая ей руку. Парень был изрядно потрепан. Рукав его пиджака был порван, а на плече кровоточил глубокий порез. Рядом с ним стоял Перси с подбитым глазом. Но братья выглядели довольными и энергичными, будто все происходящее было не войной, а забавой. «Что вы здесь делаете? Разве вы не должны охранять внутренний двор?» — прокричала Лили, посылая оглушающие чары в напирающих егерей. «Киан сказал, что вам здесь не помешала бы помощь», — ответил Фред. Они втроем оттесняли противников, успешно заблокировав пару брешей в живой изгороди. Но пожиратели продолжали наступление, им не было числа. Сражаться становилось все труднее. Чем дольше длилась битва, тем больше ранений получали защитники Хогвартса. Лили переступала через бессознательные тела товарищей, не имея возможности остановиться и помочь им. Пожиратели ворвались в замок, завопил позади нее Флитвик. Лили, Фред и Перси бросились к главному входу, желая остановить всех, что сумел оказаться в стенах Хогвартса. По пути к мраморной лестнице они обезвредили с десяток негодяев в масках, заметив в гуще сражения членов ОТ, среди которых были Лорен с Эрикой, Люпин и мистер Маршман. Ребята бежали все выше, стреляя в появляющихся на этажах пожирателей. На восьмом этаже им повстречался сам министр магии в черном балахоне, и Перси решил разобраться с ним самостоятельно. «Эй, я подаю в отставку, старый баран!» — проорал Уизли и пальнул в Пиэтлстоватого мощным оглушающим заклинанием. Мужчину швырнуло в дальнюю стену. Он упал на пол с глухим стуком, а его палочка отлетела к ногам Перси. «Аво, да ты умеешь шутить, братец!» — хохотнул Фред, приобняв его за плечи. Внезапно рядом с ними появилась дверь, выручая комнаты, и из нее вылетела неразлучная троица на метлах вместе с Дракогейлом. Метлы с диким треском врезались в стены коридора, повалив детей ничком. Все они были покрыты копотью, волосы у всех обгорели. Гарри, Рон и Гермиона судорожно хватали ртом воздух, Гойл был без сознания, а Драко давился слезами от истерики. «Кт-крэп, кт-крэп», — как заведенный повторял Малфой, лежа на полу. «Гарри». Лили подбежала к ребятам и помогла им подняться. «Что с вами случилось?» «Диадема была спрятана в выручай комнате. Мы нашли ее, но на нас напали дружки Малфоя. Крэп призвал адское пламя, а потом сам же в него и угодил. Нас тоже чуть не зажарило. Я не успел уничтожить и потерял меч». Мальчик выдохнул, озираясь по сторонам. «А где Джинни? Вы спрятали ее, Джинни?» «Нет, мы ее не видели», — ответила Лили. На лестнице послышался грохот, и в коридоре показались четверо пожирателей. Перси с Фредом незамедлительно вступили в борьбу, Лили кинулась им на подмогу, чтобы не дать пожирателям ни единой возможности приблизиться к детям. Двое из них были быстро оглушены Уизли, третий, оценив ситуацию, бросился удирать, а четвертый решил сражаться насмерть. Он устремил палочку в потолок прямо над ними, выстрелив взрывным заклятием. Перси рванул вперед, желая остановить пожирателя, а Лили и Фред остались в эпицентре. Все произошло так быстро, что она не успела ничего сообразить, однако через несколько секунд Лили обнаружила их обоих посреди завала. Неведомым образом над ними появился купол, защитивший ребят. Сперва Лили решила, что щит наколдовал Фред, но парень сидел на полу, шокированно взирая за разрушение вокруг себя. Лили взглянула на волшебную палочку в своей руке. Неужели палочка сама сделала это? От Гарри Лили слышала, что такое возможно, но не могла до конца поверить, пока не увидела своими глазами. «Ты меня спасла», — выдавил Фред, вставая на дрожащие ноги. «Похоже на то», — словно в трансе ответила Лили. «Теперь мы квиты, Ме, Фред», — кричали ребята. С одной стороны по обломкам к ним пробирался Перси, а с другой — неразлучная троица. Когда они увидели, что Фред и Лили живы, у каждого из них заблестели глаза от слез. «Господи, я уже решил, что...» — всхлипнул Перси, крепко обнимая Фреда. «Что я превратился в лепешку», — нервно усмехнулся тот. «Так бы, наверное, и было, если бы Мия не сумела нас защитить». Перси взглянул на Лили с безграничной нежностью, а Рон тут же обнял ее, несколько раз пробормотав слова благодарности ей на ухо. «Фред, Перси, отправляйтесь искать свою сестру. Отведите ее в безопасное место», — велела им Лили. Парни синхронно кивнули и помчались вниз. «Где диадема, Гарри?» – вопросила она, когда братья исчезли из виду. «Вот». Мальчик достал из внутреннего кармана куртки красивую тиару из серебра с драгоценными камнями. Нужно было оставить ее там, в огне. Адское пламя способно уничтожать крестражи. А теперь как нам ее уничтожить? Лили забрала диадему и опустилась на колени. Она вынула из своей сумки клык Василиска, переданный Северусом, и с размаху воткнула его в самый большой алмаз. Раздался страшный вопль агонии, а из камня потекла темная жидкость, похожая на кровь. Диадема треснула и развалилась на две части. Еще один осколок души Волан-де-Морта был уничтожен. «Что это такое было?» – кое-как произнес Гарри. «Нет времени объяснять». Лили вытащила еще три клыка и раздала их детям. «Осталась только змея. Правильно, мы должны узнать, где она и отправиться за ней». «Да-да», – сбивчиво согласилась Гермиона. «Гарри, попробуй заглянуть в его мысли. Ведь змея наверняка при нем. Ты всегда была против этого, а теперь сама просишь». Слабо улыбнулся мальчик и присел на колени рядом с Лили. «Хорошо, я попробую». Гарри закрыл глаза и напрягся. Через минуту его тело болезненно дернулось, правая рука вцепилась в шрам. Он издал тихий стон и повалился на бок. Ребята молча наблюдали за его мучениями, боясь прервать связь малейшим звуком. Еще через пару минут мальчик открыл глаза и с усилием оторвал тело от пола. Он в визжащей хижине. Змея с ним. Он окружил ее магической защитой. Он только что послал Люциуса Малфоя за Снегом. Медленно произнес Гарри, глядя прямо перед собой. Он отсиживается в визжащей хижине и не принимает участия в битве. Недоуменно спросила Гермиона. Он считает, что это ни к чему. Глухо отозвался Гарри. Он ждет, что я сам приду к нему. Почему? Нахмурился Рон. Ведь он уже понял, что я охочусь за крестражами. А Нагайну он держит при себе. Значит, у меня нет выбора. Тогда тебе нельзя туда идти. Проговорил Рон. Ты останешься здесь и позаботишься о Гермионе, а я пойду за змеей. Нет, лучше я пойду. Резко выпалила Гринджер. А вы? Даже думать не смей. Рявкнул Рон. «Думаешь, не справлюсь? Я не хуже вас. Я не позволю вам обоим рисковать своими жизнями». Прервал их Гарри. «Правильно». Лили положила руку сыну на плечо. «Потому что в визжащую хижину пойду я». «Ме, ты не можешь». Начал было мальчик. «Нет, могу». «И не спорь», — отрезала Лили. «Я старше и сильнее. Если у меня не получится пробить магическую защиту, то обещаю, не стану лишний раз рисковать и уберусь оттуда при первой же возможности. Дай мне свою мантию, Гарри». Мальчик немного поколебался, а потом вынул мантию-невидимку из своего рюкзака и отдал ее Лили. «Не суетесь в драку. Сидите здесь и ждите меня», — быстро проговорила Лили, накидывая на плечи серебристую ткань. «Я скоро вернусь». Скрывшись под мантией, она побежала к лестнице. На дороге ей попадались защитники Хогвартса, сражающиеся с врагами. Лили помогала им, оглушая пожирателей, но нигде не задерживалась. Выбежав на улицу через главный вход, она на несколько секунд застыла от изумления. Прямо перед ней развернулась рукопашная схватка двух великанов. В одном из них Лили узнала Гроха. Только теперь она поняла, как сильно он уступал в росте своим сородичам. Грох был в половину меньше, чем его противник. Великаны с оглушительным ревом кидались друг на друга, кроша камни вокруг себя в пыль. Лили заметила пару раздавленных егерей под их ногами. Она побежала в сторону запретного леса, чувствуя, как сотрясается земля. По дороге к гремучей Иве она обезоружила пятерых пожирателей смерти. С другой стороны замка показались еще две высоченные фигуры великанов. Лили знала, что без жертв с их стороны не могло обойтись. Возможно, кто-то из ее друзей тоже был раздавлен великанами или кого-то прямо сейчас убивают пожиратели с егерями. Сколько жертв? Она замотала головой на бегу, желая избавиться от этих мыслей. Прямо сейчас ей нужно было сосредоточиться на другом. Добежав до гремучей ивы, Лили взмахнула палочкой, обломав нарост, парализующий дерево. Гибкие ветви тут же застыли и медленно поползли вверх, открывая для нее путь к тоннелю. Закутавшись поплотнее в мантию-невидимку, она скользнула в лаз. Внутри было слишком тесно. Лили легла на землистый пол и стала пробираться по тоннелю ползком. Впереди была кромешная тьма, но она боялась зажигать палочку, чтобы случайно не обнаружить себя. Нора петляла. В некоторых участках тоннеля лаз становился шире, и Лили могла привстать. После множества поворотов тоннель наконец пошел вверх. Она увидела дощатый потолок и полосы света, пробивающиеся сквозь щели. Потолок на самом деле был полом в визжащей хижине. Лили подползла ближе, отыскивая дверцу, ведущую в комнату. Выход был расположен в 2 метрах, но, едва подобравшись к нему, она услышала голос. «Повелитель, их сопротивление сломлено». Это был Северус. Он стоял прямо над ней, перекрывая путь в хижину. Лили рассмотрела лишь его ноги и края черной мантии через щель, а в нескольких шагах от Северуса стоял Валандимарт. Она подобралась вплотную к доскам, чтобы увидеть его. Костлявые пальцы вертели бузинную палочку, белое, плоское лицо с красными глазами было обращено к снегу. Лили накрыл панический страх, будто бы она опять оказалась в Годриковой впадине, в момент своего убийства. Лишь увидев Нагайну, парящую в мерцающей сфере рядом с ним, она взяла себя в руки. Да, ведь за ней она и пришла. Убить змею, убить его, совсем покончить, сломлено, повторил Валандимарт, ясным, ледяным голосом. Но без твоей помощи. Ты искусный волшебник, Северус, и верно служил мне. Однако сейчас ты мне не особо нужен. Он стал неспешно бродить вдоль стены, продолжая вращать палочкой. Змея неотрывно плыла за ним, сворачивая свои гигантские кольца. Лили не могла понять, что за магическая оболочка ее покрывает. Если она атакует ее отсюда, если совершит ошибку, то не сможет сбежать. Змея останется невредимой, а ее прикончит, и все будет зря. «Позвольте, я найду вам мальчишку», — напористо попросил Северус. «Позвольте мне доставить вам Гарри Поттера. Я знаю, как его найти». Валандимарт остановился. Он снова обратил взор на Снегга и заговорил необычайно мягким, приглушенным голосом. «Я в затруднении, Северус. В чем дело, повелитель? Она не слушается меня». Валандимарт изящно махнул палочкой. «Почему она не слушается меня, Северус? Я не понимаю. Вы совершали этой палочкой непревзойденное волшебство», — с недоумением ответил Снег. «Нет, я совершал этой палочкой обычное для меня волшебство», — тихо ответил Валандимарт. «Я непревзойденный волшебник, но эта палочка, она не оправдала моих ожиданий. Я не заметил никакой разницы между этой палочкой и той, что я приобрел у Элливандера много лет назад». Он снова стал ходить по комнате. Северус напряженно молчал. Лили оторвалась от змеи и обратила все свое внимание на них, ожидая, что будет дальше. «Я долго думал, Северус. Ты знаешь, почему я отозвал тебя от битвы?» «Нет, повелитель, но умоляю вас, позвольте мне туда вернуться. Позвольте мне отыскать мальчишку. Ты совсем не понимаешь Поттера», — с презрением прошипел Валандимарт. «В отличие от меня, его не нужно искать. Поттер сам придет ко мне. Я знаю его слабость, знаю, что он не может смотреть, как другие сражаются и гибнут из-за него. Он захочет прекратить это любой ценой. Он придет. Однако я хотел поговорить о тебе, Северус, а не о Гарри Поттере. Ты был мне очень полезен. Повелитель знает, что услужить ему – мое единственное стремление. Так позвольте мне пойти и отыскать мальчишку, повелитель», — продолжал механически вторить Северус. «Я уверен, что сумею. Я уже сказал, нет». Валандимарт сверкнул змеиными глазами. «Сейчас меня волнует другое, Северус. Что произойдет, когда я наконец встречусь с мальчишкой?» «Ответ на вопрос очевиден, повелитель. Ведь вы...» «Здесь нет ничего очевидного», — с яростью перебил его Валандимарт. «Почему обе палочки, которые у меня были, отказались служить, когда я направил их на Гарри Поттера?» «Я не знаю, повелитель». Лили бесшумно переместилась в противоположную сторону от двери в полу и смогла увидеть лицо Северуса. Оно было мертвенно-бледным и непроницаемым, словно маска. Пустые глаза неотрывно смотрели на фигуру, мельтешащую перед ним. «Моя тесовая палочка исполняла все приказы, кроме одного – убить Гарри Поттера. Она дважды не смогла этого сделать. Алливандер под пыткой рассказал мне об одинаковой сердцевине. Он сказал, чтобы я взял другую палочку. Я так и сделал. Но палочка Люциуса не помогла, она раскололась при встрече с Гарри Поттером». Валандимарт остановился и немного помолчал. «Я нашел третью палочку, Северус. Бузинную палочку, смертоносную палочку, жезл смерти. Я забрал ее у прежнего хозяина. Я забрал ее из гробницы Альбуса Дамблдора». На лице Снегга не дрогнул ни один мускул. Его глаза по-прежнему были устремлены на Валандимарта, а тело оставалось неподвижным, словно он прирос к половицам. «Я просидел здесь всю эту долгую ночь перед самой победой, неотрывно думая о том, почему бузинная палочка отказывается выполнять то, для чего она предназначена. Почему она отказывается сделать то, что должна, для своего законного владельца, и мне кажется, Я нашел ответ. Лили вспомнила о разговоре мальчика и мистера Элливандера в ракушке. Вспомнила, как Гарри обсуждал со стариком переход бузинной палочки от одного владельца к другому. Ее мозг, словно раскаленной иглой, пронзила чудовищная догадка. «Бузинная палочка не повинуется мне по-настоящему, потому что не я ее законный владелец», — глухо прошипел Волан-де-Морт. «Бузинная палочка принадлежит тому волшебнику, который убил ее предыдущего хозяина. Ты убил Альбуса Дамблдора, Северус. Пока ты жив, бузинная палочка не может принадлежать мне, повелитель», — выдавил Снег, широко раскрыв глаза от ужаса. «Я должен получить власть над этой палочкой, Северус. Власть над палочкой, а значит, и власть над Гарри Поттером». Волан-де-Морт повернулся к змее и дернул рукой. В ту же секунду Нагайна вырвалась из своей сферы и одним точным броском впилась зубами в шею Северуса. Послышался дикий вопль. Лили в исступлении закрыла руками рот, чтобы не закричать. Она могла воспользоваться шансом, напасть на змею, но ее совершенно парализовало. Не смея пошевелиться, Лили смотрела, как Северус медленно сползает по стене, как хлещет фонтаном кровь из его порванной артерии. «Жаль», — равнодушно бросил Волан-де-Морт. Он отвернулся от умирающего и тут же трансгрессировал со своей змеей. Стоило Волан-де-Морту исчезнуть, как Лили выбила палочкой дверь подпола. Она заскочила в хижину и упала на колени перед Снегом. Ее трясло как в лихорадке. Она судорожно рылась в сумке, пока Северус пытался что-то сказать. «Лили», — захлебываясь кровью, — хрипел он. Лили достала из сумки стеклянный пузырек с жемчужной жидкостью, открыла его и вылила на рваную рану. «Спаси, спаси его», — шептала она, сжимая окровавленные ладони Северуса. За считанные секунды кожа на его шее стянулась, не оставив от укуса и следа. Дыхание Снега выровнялось, лицо постепенно обретало краску. «Что? Как?» — пробормотал он, прикоснувшись пальцами к зажившему месту. Лили схватила его за грудки мантии и потянула на себя, поцеловав Северуса в губы. Поцелуй длился всего пару мгновений, но в них было столько огня и страсти, что оба совершенно забыли обо всем на свете, чувствуя лишь друг друга. «Это слезы Фаукса», — выдохнула Лили, оторвавшись от него. «Он оставил мне их в день смерти Дамблдора». Снег смотрел на нее с полнейшим ошеломлением, будто не верил, что все происходящее реально. «У нас мало времени, Северус. Сдержи слово, данное Альбусу, и расскажи Гарри об осколке души, спрятанном внутри него». Лили вложила в его руку пустой пузырек со своим именем. «Я передам ему твои воспоминания. Гарри не должен знать, что ты жив, поэтому тебе придется спрятаться за мантией». «Но», — в замешательстве выдавил Снег, — «если он узнает, мы не можем терять драгоценные минуты», — прервала его Лили. «Скорее». Северус поднял с пола свою палочку и прислонил ее к виску, не сводя глаз с Лили. Он вытаскивал из памяти одно воспоминание за другим, наматывая тонкую, серебристую нить на кончик палочки. Воспоминаний оказалось так много, что пузырек заполнился спиральной нитью до краев. Она закупорила склянку и спрятала ее в карман, после чего они вместе поднялись на ноги. «Возьми», — Лили протянула ему мантию-невидимку. «Держись рядом со мной и не показывайся, пока я не скажу». Северус молча кивнул и тут же скрылся. Она спустилась в лаз, чтобы тем же путем вернуться в замок. Часть 93. Победа. Когда Лили вылезла из гремучей ивы, по всей территории Хогвартса снова раздался высокий и холодный голос, принадлежащий Волан-де-Морту. «Вы сражались храбро, но напрасно. Если будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Но я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови, утрата и расточительство. Лорд Волан-де-Морт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Достойно проститесь с вашими мертвецами, окажите помощь раненым. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Я даю тебе шанс исправить эту ошибку. Приходи в запретный лес, Гарри. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. Я сам приду в Хогвартс, отыщу тебя и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, всех, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, один час. Лили неслась к замку, продолжая слышать в своей голове слова Волан-де-Морта. В окрестностях больше никто не сражался. Перед входом она обнаружила мертвого великана, с которым дрался Грох, и тела пожирателей смерти, облаченные в черные вуали. Кругом было так тихо, будто выживших не осталось, будто замок пуст. Открыв дубовые двери, Лили увидела членов ордена. Среди них были Кингсли и Сириус, который тут же подбежал к ней. «Ме», — выпалил Блэк, хватая ее за руку. «Где ты была? Что с тобой случилось?» Лили смотрела на лужи крови, покрывающие вестибюль, на полуразрушенные стены. Но самым страшным последствием бойни были искалеченные и отнятые жизни. «Сколько?» — тихо спросила она. 43. После короткой паузы, ответил Сириус. Лили судорожно сглотнула. «Мне нужен Гарри. Гарри в большом зале, помогает раненым». Она опустила голову и пошла прямиком в зал. Лили понимала, что всех убитых защитников Хогвартса перенесли туда. По мере приближения к входу, ее ноги становились все тяжелее. С трудом поборов страх, Лили открыла дверь. Убитые лежали прямо по центру, в длинном, ей даже показалось, бесконечном, ряду. Над ними стояли выжившие, проливая горькие слезы скорби. Слева и справа расположились раненые. Волшебники, умеющие оказывать первую помощь, обрабатывали и перевязывали их увечья. Лили пошла вдоль ряда мертвецов, всматриваясь в их лица. Каждый второй был ей знаком, каждый второй из них был учеником Хогвартса. Впереди она заметила красную голову Филлис. Девушка стояла над одним из тел и плакала. Рядом с ней находился подавленный Джордж, а в ногах у умершего сидели два бывших студента Когтеврана. Подойдя ближе, Лили увидела мертвеца. Им оказался Вилберн, с которым Филлис встречалась на шестом курсе. Рядом с парнем лежали члены отряда Дамблдора. Энтони Голдстин, Дафна Гринграсс и Херби Уилсон. Она оторвала взгляд от тел, не в силах выносить раздирающую душу боль утраты. Лили нашла Гарри в середине зала, он стоял в окружении семьи Уизли, склонившись над бесчувственным Чарли. Увидев ее, мальчик встал. Он дернул за руку Рона, стоящего в обнимку с Гермионой, и троица двинулась ей навстречу. «Получилось?» — первым делом спросил Гарри, взволнованно осмотрев ее с головы до пят. «Нет», — ответила Лили. «Я не смогла». «Тогда чья это кровь?» — Снигга. Бесцветным голосом проговорила она. Волан-де-Морт убил его. Взгляд Гарри стал рассеянным, мутным. Он смотрел в ее лицо, не выражая никаких эмоций. Лили вытащила из кармана склянку с воспоминаниями и протянула ее мальчику. «Перед смертью он отдал мне это, чтобы я передала тебе». Гарри взглянул на пузырек с мерцающей внутри нитью и одними губами прочел ее имя. «Вам лучше остаться здесь», — сказала Лили, обращаясь к Рону и Гермионе. «Гарри, идем». Лили развернулась и пошла обратно, в коридор. Мальчик молча двинулся следом. Она смотрела на выход, стараясь не опускать глаза на тела умерших. В ее голове уже вертелся план по дальнейшим действиям. Всю дорогу до директорской башни Лили думала о том, что делать после ухода Гарри. Оказавшись перед горгульей, они замерли, не зная, как попасть внутрь. Лили уже была готова сломать статую палочкой, но Гарри вдруг произнес: «Дамблдор». Горгулья отодвинулась, открыв путь на винтовую лестницу, и они взошли наверх по ступеням. Кабинет был совершенно пуст. Никто из бывших директоров Хогвартса не присутствовал в портретных рамах. Лили взглянула туда, где должно было висеть изображение Дамблдора, но и его здесь не оказалось. Она направила палочку на маленький, черный шкафчик. Дверцы его открылись, и оттуда медленно выплыла чаша с резными рунами. Лили опустила омут памяти на директорский стол. Гарри неуверенно подошел к чаше, осторожно сняв пробку с пузырька. Серебристая нить стекла в сосуд по краю, образовав на поверхности его глади смутные образы. «Я подожду тебя здесь», — произнесла Лили, делая шаг назад от омута. «Ладно». Мальчик глубоко вдохнул и опустил голову в пучину воспоминаний, принадлежащих Северусу. Лили села на ступеньки перед столом, закрывая глаза. Она не слышала шагов Снигга, но точно знала: он здесь. Какие же воспоминания Северус оставил Гарри? Нить была такой длинной. Минуты тянулись медленно. Пока Лили сидела в ожидании, снаружи начинало светать. Она готовила себя к последующему разговору с сыном. Как подвести его к решающему шагу? Как она должна его поддержать? Какие слова сказать ему и нужны ли слова вообще? Внезапно послышался плеск. Гарри выбрался из омута памяти. Лили обернулась и увидела, как мальчик пятится от чаши назад. Прислонившись к одной из колонн, он стал медленно опускаться на пол. Его глаза смотрели будто сквозь пространство, будто он еще был там, в далекой, чужой памяти. Она бесшумно приблизилась к нему и села рядом. Заметив ее, Гарри повернул голову и произнес осипшим, безжизненным голосом: «Ты любишь его, Снигга? Ваши патронусы одинаковые». Лили молчала пару секунд, глядя в лицо сына. «Да, я знал, но не был уверен». Гарри уперся затылком в колонну, сомкнул веки и зарыдал. «Прости, прости меня». Он плакал, как маленький ребенок, не пытаясь остановить или сдержать поток бегущих слез. Лили обняла сына, прижала его голову к своей груди, но Гарри на это никак не отреагировал. Он продолжал рыдать, безвольно раскинув на полу руки. «Это моя вина. Он погиб из-за меня. Если бы я слушал Дамблдора, если бы я верил. Прости, прости». «Тише, Гарри», — бормотала Лили, наглаживая волосы мальчика. «Ты не виноват в его смерти. Ты ни в чем не виноват». Они просидели на полу четверть часа, пока вой, рвавшийся из Гарри, не стих. Немного успокоившись, он встал на ноги и посмотрел в омут памяти, где еще плавали воспоминания Снегга. «Знаешь, он долгие годы любил мою мать», — хрипло произнес мальчик. «Они познакомились еще в детстве. Из-за нее он стал шпионом Дамблдора и все это время помогал мне. Он был несчастлив после ее смерти. Страдал столько лет, а потом появилась ты. Ты напоминала ему мою мать, Мия. Снегг долго приглядывал за тобой и в конце концов он смог полюбить тебя, но не успел сказать. Он не успел». Гарри снова содрогнулся от подступающих рыданий и стиснул руки в кулаки. «Сейчас это уже не важно», — приглушенно ответила Лили. «Главное, что он успел рассказать мне об еще одном крестраже, спрятанном внутри тебя. Я и раньше догадывалась о том, что ваша связь с Волан-де-Мортом существует не из-за того, что ты выжил от смертельного заклятия. На горизонте появилась бледная полоса света, и она специально подводила сына к самому главному, чтобы не терять драгоценные минуты. Час, отведенный Волан-де-Мортом на раздумья, заканчивался, и Гарри должен был отправиться в запретный лес, пока не стало поздно. «Значит, ты знаешь, что я должен сделать», — констатировал он, утерев последнюю сбежавшую слезинку со своей щеки. Гарри взглянул в окно, заметив предрассветное зарево. Все его эмоции моментально стерлись с лица. Оно стало таким же непроницаемым и бледным, как у Северуса в хижине. «Где моя мантия? Я оставила ее там, в тоннеле гремучей ивы», — виновато произнесла Лили. «Тогда пойду обходным путем», — равнодушно сказал он. «Я провожу тебя». Они вышли из кабинета и направились в северное крыло, чтобы незамеченными попасть наружу через совятню. На трансфигурационном дворе Лили и Гарри столкнулись с членами ОТ, которые убирали последние тела с места битвы. Она хотела обойти их по краю, чтобы не сталкиваться с ними и не отвечать на лишние вопросы, но мальчик, наоборот, направился прямо к ребятам, позвав на ходу Невилла. «Гарри, куда это ты собрался?» — первым делом спросил Долгопупс, подозрительно осматривая друга. «Мы придумали план», — соврал мальчик, мотнув головой в сторону Лили. «Нам нужно отлучиться из замка ненадолго, чтобы сделать кое-что». «Ясно», — серьезно кивнул Невиллу. «Вам требуется моя помощь?» «Да, требуется. Ты знаешь, как выглядит змея Волан-де-Морта?» Лили схватила Гарри за рукав, чтобы остановить его, но мальчик решительно сбросил ее руку. «Да, знаю», — ответил Долгопупс. «А что, ее нужно убить?» Гарри достал из кармана клык Василиска и вложил его в ладонь Невилла. «Мы и сами попробуем, но вдруг что-то пойдет не так и у нас не получится. Нужен человек, который сможет, если представится случай, убить змею?» — четко спросил Долгопупс, глядя на длинный желтый клык. «Убить змею? Ладно, я все понял». Парень спрятал клык за пазуху. «Ты как себя чувствуешь, Гарри?» «Ничего, нормально», — через силу улыбнулся тот. «Ну, нам пора». Они двинулись дальше под пристальным взглядом Невилла. Чуть поодаль Лили увидела прикрытое тканью тело, из которого выглядывало лицо Колина Криви. Мальчик, по всей видимости, тайком пробрался в замок, чтобы принять участие в битве. «Мы будем сражаться дальше, слышишь?» — крикнул им в спины Долгопупс. «Мы не отступим». Гарри даже не обернулся. Всю дорогу до опушки леса они шагали молча. Лили ощущала, что никаких слов утешения мальчику не нужно. Он полностью смирился со своим положением, принял его как должное и теперь шел вперед, без сожаления и колебаний. Перед запретным лесом Гарри остановился. Он взглянул на полуразрушенный Хогвартс и перевел взгляд на Лили. «Как думаешь, это больно? Умирать?» «Я...» — запнулась Лили, глотая в горле огромный ком. «Я думаю, что ты не успеешь ничего почувствовать. Все произойдет очень быстро». «Хорошо», — выдохнул Гарри и снова посмотрел на замок. «Дальше я пойду один». Она подошла к мальчику и обняла его. Обняла не как добрый друг, а как мать, со всей душевной теплотой и любовью. «Спасибо», — прижимаясь к ней, прошептал Гарри. Он отпустил ее, кивнул на прощание и развернулся, ступив твердыми ногами в лес. Лили ждала, пока фигура сына не исчезнет среди деревьев. Она стояла на одном месте, словно в трансе, пока не почувствовала легкое прикосновение к своей руке. Северус привел ее в чувство, и она поспешила обратно к Хогвартсу, чтобы подготовиться к последней битве. В замке работа кипела. Час почти закончился, и все, кто еще мог стоять на ногах, выстраивали по территории баррикады с ловушками. На том же трансфигурационном дворе Лили заметила Фреда с Брайаном, закапывающих бомбы перед входной лестницей. У Кэрол была перебинтована голова, но выглядел он довольно бодро. Когда Фред позвал ее, Лили не ответила. Она прошла мимо, чтобы как можно скорее обсудить свой план с деканами Хогвартса. Лили быстро пересекла мост и оказалась на внутреннем дворе, где установкой барьеров занималась группа студентов под предводительством Флитвика. «Профессор, вы нужны мне», — обратилась к нему Лили. «И не только вы. Прошу, позовите сюда профессора Слизнарта, мадам Стебли, профессора МакГонагалл. Это безотлагательно, не отрывая палочки от магического щита», — просипел Флитвик. «Не уверен, что мы можем тратить время на разговоры, когда от этого разговора зависит наше выживание», — резко выпалила Лили. Филиус испуганно посмотрел на нее. В следующую секунду он наколдовал 3 серебристых шара и отправил их по разным сторонам замка. Профессора прибыли к месту назначения через 10 минут. Каждый из них выглядел побито и изранено. «В чем дело?» – спросила Минерва, едва приблизившись к Лили с Флитвиком. «Ме, где Поттер? Вас видели уходящими из школы. Гарри ушел в лес», – прямо ответила Лили, не желая оттягивать момент, когда всем станет об этом известно. МакГонагалл побелела, Флитвик и Слизнарт издали потрясенные вздохи, а Стебль схватилась за сердце. «Как же ты допустила такое?» – выдавила Помана. «Нужно было его остановить. Вы должны выслушать меня», – железным тоном произнесла Лили. «Очень скоро Волан-де-Морт придет сюда с телом Гарри». Минерва зарыдала, спрятав лицо в ладонях, и отвернулась от Лили. «Он придет с телом Гарри и потребует от вас сдать замок», – с нажимом продолжала Лили. «Вы должны сделать то, что я скажу. Только вам это под силу. Вы должны выиграть для меня время, чтобы я смогла убить Волан-де-Морта». Флитвик пытался утешить МакГонагалл, а Слизнарт и Стебли смотрели на нее с нескрываемым ужасом. «Что с тобой, почему ты так?» — лепетала Помана с таким выражением на лице, будто перед ней вместо Лили стоял кто-то другой. «Соберитесь же!» — рявкнула она, оборвав рыдание Минервы. «Кроме вас никто не сможет осуществить мою задумку, а она спасет всех, кто остался в живых. Ради этого Гарри пожертвовал собой, и его жертва не должна быть напрасной». МакГонагалл и Стебль утерли слезы, выразив молчаливое согласие. Слизнарт и Флитвик кратко кивнули, давая понять, что готовы сделать то, что она попросит. Окружив профессоров оглушающими чарами, Лили выложила им свой план. Когда деканы ушли, по всему замку раздался восторженный голос, принадлежащий Волан-де-Морту. Лили знала, что он скажет, но от услышанного у нее все равно тело покрылось ледяными мурашками. Гарри Поттер мертв. Он был убит при попытке к бегству. Он пытался спасти свою жизнь, пока вы погибали за него. Я принесу его тело, чтобы вы сами в этом убедились. Мои пожиратели смерти превосходят вас числом, а мальчика, который выжил, больше нет. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будь то мужчина, женщина или ребенок, будет убит, и то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, преклоните предо мной колени, и я пощажу вас. Ваши родители и дети, ваши братья и сестры будут жить, все будет прощено, и вместе мы приступим к строительству нового мира. Отовсюду послышались вопли. Мимо Лили пробежали ученики Хогвартса, побросавшие свои баррикады и ловушки. Вскоре все защитники замка вышли через главный вход на улицу, чтобы удостовериться в том, что Гарри действительно мертв. В первом ряду был разъяренный Сириус, сдерживаемый Люпином и Артуром. Рядом с ним стояли Джинни, Гермиона, Рон, близнецы с Филлис и Биллс Флёр. Дальше в шеренгу выстроились одноклассники Гарри с оставшимися членами от. Никто из них не верил в смерть мальчика. Лили держалась позади толпы. Она ждала, когда явится Волан-де-Морт. И ждать пришлось недолго. Через полчаса послышался грохот со стороны леса. Это два великана, охраняющих армию Волан-де-Морта, встали и пошли к Хогвартсу. Спустя считанные минуты в распахнутых воротах показался сам Волан-де-Морт, шагающий впереди подданных. Нагайна, освобожденная из магической сферы, лежала у него на плечах. Чуть позади него плелся зареванный Хагрид, держащий в руках тело мальчика. Увидев Гарри, толпа защитников Хогвартса взвыла. Осознание того, что Волан-де-Морт сказал правду, парализовала каждого из них. Среди криков Лили различила истошный, отчаянный вопль Сириуса. «Гарри Поттер мертв», — торжествующе повторил Волан-де-Морт, приблизившись к толпе Хогвартса. «Все кончено». Он упивался страданиями и страхом всех, кто стоял напротив него, упивался выражениями их лиц. Губы Волан-де-Морта скривились в сладостной улыбке, и он обернулся к Хагриду. «Положи его к моим ногам, ничтожество, здесь ему самое место». Шатаясь, Рубиус поравнялся с Волан-де-Мортом и сел перед ним. Великан положил мальчика на траву, рыдая без остановки. Волан-де-Морт отшвырнул его палочкой, чтобы он не мешался, и обратил глаза на Гарри. «Смотрите, смотрите внимательно». Он был всего лишь мальчишкой, требовавшим от других, чтобы они жертвовали жизнью ради него. «Ты лжешь, чертов ублюдок!» — неистово рявкнул Рон. Тут же последовал хлопок, заставивший парня согнуться пополам от невыносимой боли. «Он был убит при попытке сбежать с территории замка», — мягким голосом произнес Волан-де-Морт. «Убит при попытке спасти свою жизнь. А теперь преклоните колени, поклянитесь в верности. Я прощу всех вас. У вас будет новая жизнь с великим темным лордом». Со стороны защитников Хогвартса никто не шелохнулся. Толпа так и стояла, сохраняя гробовую тишину. Все смотрели на Волан-де-Морта с нескрываемой ненавистью. Каждый давал ему понять, что смерть предпочтительнее служению, что никто не признает его. Момент был самым подходящим, поэтому Лили прошла сквозь застывших товарищей и остановилась по центру, между армиями, прямо напротив Волан-де-Морта. Внезапно, прихрамывая на правую ногу, к ней подошел Невилл, держа в руках странный, изорванный предмет, оказавшийся распределяющей шляпой. Студенты и преподаватели были в полном ступоре, а пожиратели смерти встретили Лили и раненого долгопупса с насмешливым ликованием. «Честно признаться, я ожидал большего», — с легким разочарованием протянул Волан-де-Морт. «И кто это тут у нас?» «Это Мия Райдер, повелитель». Грязнокровка Дамблдора ощетинилась Беллатриса позади него. «И Невилл Долгопупс, сын мракоборцев. Что ж, думаю, мы сможем найти им применение, соответствующее их происхождению», — сказал Волан-де-Морт любезным тоном. «Мы не присоединяться к тебе пришли», — громко заявила Лили. «Мы пришли тебя убить». Время будто остановилось. Волан-де-Морт повернул голову в ее сторону очень медленно и плавно. Его лицо оставалось совершенно спокойным и невозмутимым, а глаза эти зверские, нечеловеческие глаза, в них отразилось неистовое и неукротимое желание убить ее. «Ты будешь первый», — проговорил он ласково, подойдя ближе. «Пусть видит, что будет с теми, кто надумает сопротивляться мне». Следующие события произошли слишком внезапно и стремительно, Волан-де-Морт не сумел их предугадать и не успел ничего предпринять. После его слов, прямо над головой Лили, возник исполинских размеров огненный феникс. Птица пронзительно закричала, словно была живой, и спикировала прямо на Волан-де-Морта. Когда он отвлекся на феникса, Долгопупс вытащил из шляпы меч Гриффиндора и одним резким и точным движением отрубил голову Нагайне. Лили же в этот миг направила палочку на недвижимого Гарри и скрыла его за дезиллюминационными чарами. Волан-де-Морт уничтожил птицу и обратил взор на обезглавленную змею, которая стала падать с его плеч. Вопль гнева ознаменовал начало последней битвы. Защитники Хогвартса бросились на армию пожирателей смерти. Но на сей раз в борьбу вступили не только они. Со стороны леса, перекрывая пожирателям пути к отступлению, выбежало стадо кентавров, посылающих в негодяев град стрел. А из главных дверей ради защиты замка выбежали сотни домовых эльфов под предводительством Кикимера. Все они были вооружены кухонными ножами, топориками и молотками. «В атаку!» — прокаркал Кикимер. Начался полный хаос. Макгонагалл, Флитвик, Слизнарт и Стебль, ранее наколдовавшие Феникса, теперь оттесняли Волан-де-Морта чарами назад, позволяя Лили отбежать в нужную сторону. Их надолго не хватило. Через минуту Волан-де-Морт обезоружил их всех, взмахом палочки отправив деканов в воздух. «Поттер!» — завопил он, оглядывая землю под своими ногами. «Где Поттер?» Лили послала в него пару оглушающих заклятий, привлекая внимание, и Волан-де-Морт клюнул на уловку. Он погнался за ней, уничтожая и круша все на своем пути. Волшебники бросались в рассыпную, позволяя Лили добраться до стен замка. Она забежала через главный вход и повернула в один из полуразрушенных коридоров. Едва Волан-де-Морт забрался в замок, как позади него сомкнулась стена из защитников Хогвартса, не позволяющая никому из его сторонников идти следом. Численное преимущество теперь было у ордена, они сумели окружить остатки армии Волан-де-Морта и подавили ее. Лили неслась все дальше, чтобы выиграть товарищам время на обезвреживание пожирателей смерти. Волан-де-Морт продолжал погоню, выкрикивая ей в спину яростную брань. Он совсем обезумел от ненависти и безостановочно посылал в нее заклятия. Она бежала изо всех сил, стараясь думать только о своей конечной цели. «Не оглядывайся, не оглядывайся», — повторяла про себя Лили. Вскоре она выбежала на внутренний двор и оказалась в западне. Со всех сторон на нее полетели дементоры, обрадовавшись легкой добыче. Стая заполонила небо, кругом стало темно, будто наступила ночь. Волан-де-Морт остановился, желая увидеть, как из нее будут высасывать душу. Лили вскинула палочку, но произнести заклинание не успела. Вдруг возникли два патронуса, озарившие своим светом чуть ли не весь замок. Ослепительное сияние больно било по глазам, и только когда они взмыли вверх, разгоняя стаю дементоров, Лили смогла понять, чьи это были патронусы. Вокруг нее, бок о бок, скакали большой благородный олень и величественная лань. Совместными усилиями они вмиг разогнали всех дементоров. Если бы взгляд Волан-де-Морта не был прикован к оленю, то он бы понял, что лань принадлежала не Лили. Но он исступленно следил за патронусом мальчика, и на его змеином лице мелькнул самый настоящий страх. Когда дементоры исчезли, патронусы приземлились перед Лили, заслонив ее от Волан-де-Морта словно живой щит, и обратили свои серебристые глазницы на врага. «Поттер!» — злобно прошипел Волан-де-Морт. Патронусы растворились, когда Гарри снял с себя дезиллюминационные чары. Он шагнул вперед, прямо глядя на Волан-де-Морта, и махнул Лили рукой, чтобы она не вмешивалась и отошла подальше. «Кто на сей раз отдал жизнь за тебя, Поттер?» — сквозь зубы выдавил Волан-де-Морт, нацелившись палочкой в мальчика. «Никто!» — ответил Гарри. «Все твои крестражи уничтожены. Остались только я и ты. Один из нас должен исчезнуть навсегда. Один из нас», — с ледяной усмешкой бросил Волан-де-Морт. «Это будешь ты. Не знаю, что за уловку ты использовал, чтобы выжить, но сейчас я убью тебя, разорву на куски». «Не было никакой уловки, Реддл», — спокойно проговорил мальчик. «Я жив, благодаря своей матери. Есть много вещей, которых ты не понимаешь. Хочешь, я расскажу тебе часть из них, пока ты не совершил новую, большую ошибку?» Волан-де-Морт так и держал Гарри под прицелом, не сводя с него глаз. Его жадное любопытство брало верх над желанием немедленно убить мальчика. Он хотел узнать, как ему удалось дважды победить смерть. «Что, будешь говорить мне про любовь?» — оскалился он. «Любовь — вечная присказка Дамблдора. Но любовь не помешала ему свалиться с башни и разбиться. Любовь не помешала мне раздавить твою грязнокровку мать, как таракана. Так что же помешает тебе погибнуть, когда я ударю вновь, Поттер? Или ты решил, что владеешь волшебством, которое мне недоступно, или что обладаешь другим, более мощным оружием?»